День 21. Полезная на день. Прочь тревоги. Тревожность — близкая подруга прокрастинации. Вместе они проворачивают те еще делишки. Когда вы тревожны, о нормальной работе говорить сложно. Если же тревожность подкармливать в течение дня, тогда совсем труба. Значит, будем учиться не кормить и гнать из жизни. В сети и книгах вы найдете полно советов о том, как справиться с тревожностью. Там и дыхание, и релаксирующая музыка, и советы по отвлечению внимания, и много других приемов. Все это здорово, но почему-то не работает в моменты серьезной пиковой тревожности. Вы понимаете, что нужно расслабиться, нужно отпустить ситуацию, перестать листать ленту, бросить читать негативные новости и вообще вздохнуть. Все понимаете, все знаете. Сделать мало что можете. И снова, как загнанный конь, бежите по этому кругу, получая от этого еще больший стресс и тревожность, и головную боль, и отчаяние, и страхи, и массу других бонусов. Это уже похоже на неуправляемое пике, когда все психологическое здоровье идет в разнос. Тревожащие новости, изучаем их, новый, более высокий уровень тревожности, более глубокое изучение, появление новых мотивов тревожности после глубокого изучения, тревожность перерастает в стресс, стресс порождает цикл прокрастинации и еще усиливает тревожность, снова возврат к тревожащим новостям, далее по кругу. Психиатры, уже даже не психологи, выделяют 4 стадии зависимости от новостей, причем последнюю — пропадает аппетит и сон, сильные стрессы, невозможность оторваться от новостей и тому подобное, лечат уже обычно только со специалистом. Про работу я уж молчу, там вообще все в клочья. Да, кстати, нужно ли говорить, что подобное может кончиться очень серьезными проблемами, вплоть до инсультов? Выходит, тупик? Нет, всего лишь проблема, которую взрослый человек может решить. По крайней мере, на первых 3 стадиях. Главное — иметь план действий. План — это командир. Помните же, думаю, массу фильмов, где вокруг суетящейся, впавшей в панику толпы появляется носитель спокойствия. Тот, кто говорит: «Так, стоп, отставить панику и слушайтесь меня, я все порешаю». Вот он и нужен. Наша задача — этот план сотворить. Создать командира, который проведет вас через тревожность и стрессы, сохранив нормальный настрой, психическое здоровье и ваши усы. Опционально. Создаем план. Чтобы победить, нужно знать, как устроена проблема. Тогда мы сможем ее раскрутить и перекрутить в нужное нам изделие. Чтобы все получилось, важно осмыслить 3 вводные. Первое «мы» — это то, что мы потребляем. От внешних источников зависит внутреннее состояние. Всегда. Второе. Неизвестность пугает. Неизвестность с негативным шлейфом пугает вдвойне. Третье. Любой негативный цикл можно закончить, если знать как. Все. Собрали в кучу проблемы, будем раскручивать. Мы — это то, что мы потребляем. От внешних источников зависит внутреннее состояние. Всегда. Решение. Заметили, что явно перебрались с негативом, что тревожность зашкаливает? Аккуратно, но настойчиво поворачиваем мысли в позитивное или рабочее русло. Буквально подкидываем себе иные, более позитивные или отвлеченные идеи, заставляя перестать обдумывать плохое, раз за разом, с тысячами попыток, настойчиво, постоянно, без обедов и выходных. Если заметили, что в последнее время больше негатива, корректируйте, добавляйте позитивных моментов. Чем больше практики, тем меньше в вас хаотичных и негативных мыслей и больше светлого. Неизвестность пугает. Неизвестность с негативным шлейфом пугает вдвойне. Решение. Будьте готовы внутренне к любому развитию событий даже при плохих исходах, которые и вызывают тревожность. Составьте список вероятностей в формате «если будет так, то я сделаю так». Сядьте и обдумайте все варианты «если», которые вас тревожат. а затем пропишите все варианты действий с вашей стороны. Если начнутся увольнения, то я. Если ситуация ухудшится, то я. Если нужные лекарства пропадут, то я. Я не говорю, что список будет идеален, но он будет. Смекаете? Теперь вы уже не бессильны перед будущим, а готовы к разным его форматам. Если заметили, что начинаете снова переживать по какому-то поводу, то не разгоняете стресс, а спокойненько идете по своему списку. Если там уже есть решение, чудно, успокаиваетесь и возвращаетесь к жизни. Если нет, то обдумываете и создаете. Бонусы — это даст и порядок в действиях, и будет дополнительной психологической разгрузкой вроде дневника. Любой негативный цикл можно закончить, если знать как. Решение. Перестаньте безостановочно потреблять тревожащий контент. Установите для себя четкие лимиты и сроки. Не попадайте в циклы поедания новостей и другой тревожащей информации. Стрессы и прокрастинация не дадут вам работать. Если без информации никак, договоритесь, что вы будете читать новости, смотреть репортажи и тому подобное в конкретное время. Скажем, я читаю только вечером и в обед по 30 минут. Понятно, что потом вы начнете с собой передоговариваться, ведь тревожность требует нового и нового топлива. Ваша задача — такие договоры не допускать. Для укрепления можно дать публичное обещание близким, коллегам или постом в соцсети. Если тревожащая информация поступает по другим источникам, от коллег, например, или от близких, то все то же самое. Выявляйте источники, ограничивайте их влияние на вас или вовсе исключайте. Совет дня. Пригодится любая помощь. То, что расслабляющая музыка, ароматерапия, правильное дыхание и прочие способы борьбы с тревожностью или стрессом вам когда-то не помогли, не значит, что они не работают. И уж точно не стоит от них отказываться. У них просто несколько иной калибр. Они отлично помогают, но именно как дополнение. Да, если внутри все клокочет или наоборот замирает, внешнее воздействие часто не решает проблемы. Но если вы сначала начали работать с собой внутренне, исключили источники тревог, подключили внутренний диалог и настраиваетесь на позитивный лад, тогда внешнее чудно усиливает внутреннее. Крепкий и проверенный тандем.